образом мне, коцатлю и пожирателю крови, пришлось нести только свои дорожные котомки, маленький сверток с кристаллами и громоздкий, но не тяжелый тюк с перьями, груз, прямо скажем, необременительный. К счастью, за весь обратный путь нам ни разу не пришлось столкнуться с разбойниками. Возможно, мы не привлекли их внимания, потому что совершенно не походили на караван почтека, но не исключено, что и все промышлявшие в тех краях разбоем уже прознали, какова была участь шайки, попытавшейся нас ограбить. На север мы двигались без помех по равнинной местности, оставляя слева от себя полосу пенистого прибоя да спокойные лагуны, а справа высокие горы. Погода держалась теплая, так что мы лишь однажды остановились на ночлег в деревне, в селении Пиджиджиа, что в земле Мами, и в селении Тонала, где обитало племя Микса. Мы соблазнились возможностью как следует вымыться и отведать приморских яств, сырых черепашьих яиц, тушеного черепашьего мяса, вареных креветок, сырых или приготовленных на пару устриц всех видов, даже вареной мякоти чудища под названием Ейемичи, который, как мне сказали, является самой большой рыбой в мире. Могу добавить, что и самой вкусной. В конце концов мы свернули на запад и вновь оказались на перешейке Теуантепек, но в город с тем же названием на сей раз заходить не стали, поскольку повстречали одного торговца, со слов которого выходило, что если взять малость левее, то можно перевалить через горы Семпуюла намного более легким путем. Конечно, мне бы хотелось снова повидать прелестную Джайбели, а заодно, кстати, навести справки насчет таинственного устричного пурпура, но только после столь дальних и долгих странствий меня гораздо сильнее тянуло домой. А поскольку я знал, что и моим спутникам даже не терпится вернуться поскорее, мы решили свернуть туда, куда предлагал торговец. У этого пути имелось и другое достоинство. Он пролегал по той части края, в Аксьякак, где мы еще не бывали. На прежнюю дорогу мы вернулись, лишь добравшись до столицы сапотеков, города Цаачил. Так же, как некоторые дни месяца считаются благоприятными для отправления в торговую экспедицию, так есть и такие, которые наиболее подходят для возвращения. Чтобы точно подгадать время, мы, приближаясь к дому, задержались и даже провели бездельничье лишний денек в приятном горном городке Куауанауати.